Глава 50. Город. Мне по душе сельская жизнь. Я страстный охотник и страстный рыболов. Но если поглубже вникнуть, весьма вероятно окажется, что страсть моя имеет более чистый источник — любовь к самой природе. Я выслеживаю лань, потому что следы приводят меня в чащу леса. Я иду за форелью вдоль ручья, потому что она ведет меня по краю тенистых заводей, в тихие уголки, где редко ступает нога человека. Но едва я попадаю в их уединенный приют, как мой охотничий пыл гаснет. Удочка такая остается воткнутой в землю. Ружье в небрежении валяется рядом со мной, и я отдаюсь высокой радости, созерцанию природы. Ибо мало кто любит лес, как люблю его я. Все же не стану отрицать, что первые часы, проведенные в большом городе, всегда имели и будут иметь для меня неизъяснимую прелесть. Вам становится вдруг доступен целый мир новых удовольствий. Вам открывается бездна еще не испытанных наслаждений. Душу очаровывают изысканные утехи. Красота и пение, вино и танцы расточают перед вами свои соблазны. Любовь, а то и страсть, вовлекают вас в самые сложные, запутанные романтические приключения, ибо романтика живет и в городских стенах. Ее подлинная родина — человеческое сердце. И лишь донкихотствующие мечтатели могут воображать, что пар и цивилизация враждебны высоким взлетам поэзии. Благородство дикаря — лишь бессодержательный софизм. Софизм — мнимое доказательство, в котором обоснованность заключения кажущаяся. Как не живописны его лохмотья, они часто прикрывают продрогшее тело и пустой желудок. Хоть я и веду жизнь солдата, но предпочитаю веселый грохот фабрики, грому пушечной канонады, и заводская труба с султаном черного дыма, на мой взгляд, неизмеримо прекраснее, чем крепостная башня с горделиво реющим над ней, но недолговечным флагом. Шум бьющих по воде пароходных плиц — самая сладостная для меня музыка, и для моего слуха гудок железного коня прекраснее ржание холеной кавалерийской лошади. Палить из пушек может и племя мартышек, но чтобы управлять могучей стихией пара, нужны люди. Я предвижу, что подобные мысли не найдут отклика в надушенных будуарах и пансионах для благородных девиц. Современные Дон Кихоты будут поносить грубого писаку, который осмелился поднять руку на рыцаря в доспехах, и пытался его обесчестить, сорвав у него с головы украшенный перьями шлем. Даже с самыми нелепыми предрассудками и предубеждениями человек расстается неохотно. Да и автору, признаться, пришлось выдержать жестокую внутреннюю борьбу. Нелегко было отказаться от гомеровской иллюзии и поверить, что греки были обыкновенные люди, а не полубоги. Нелегко было признать в шарманщике и оперном певце потомков героев, воспетых Вергилием. И тем не менее, когда я в дни своей мечтательной юности устремился на запад, я был глубоко убежден, что меня ждет страна прозы, а страна поэзии остается позади. Счастье еще, что любовь к охоте и звон золота, звучащий в слове «Мексика», привели меня в эти края. Однако не успел я высадиться на прославленный берег, где ступала некогда нога Колумба и Кортеса, как сразу же понял, что это и есть истинная родина поэзии и романтики. Колумб Христофор, знаменитый генуэзский мореплаватель, открывший в 1492 году Америку. Кортес Эрнан, испанский конкистадор, завоеватель Мексики. В этой стране, стране долларов, которая именуется прозаической, я ощутил дух истинной поэзии, но не в книгах, а в самых совершенных образах человеческого тела, в благороднейших порывах человеческой души, в горах и реках, в птице, дереве, цветке, в том самом городе, который по вине недобросовестных и предубежденных путешественников всегда представлялся мне каким-то лагерем отщепенцев, я обнаружил чудесных людей, прогресс, не чурающийся наслаждений, культуру, увенчанную духом рыцарства. Прозаическая страна, народ, жадный до долларов, смею утверждать, что на ограниченном пространстве, где расположился полумесяцем Новый Орлеан, можно найти большее разнообразие человеческих типов и характеров, нежели в любом равном ему по населению городе земного шара. Под благодатным небом этого края человеческие страсти достигают наивысшего и полного развития. Любовь и ненависть, радость и горе, скупость, честолюбие расцветают здесь пышным цветом. Но и нравственные добродетели вы встретите во всей их чистоте. Ханжество тут не место, и лицемерие должно прибегать к самой тонкой игре, чтобы избежать разоблачения и суровой кары. Талант встречается здесь на каждом шагу, так же, как и неутомимая энергия. Глупые и ленивые не уживаются в этом водовороте кипучей деятельности и наслаждений. Не меньшее разнообразие представляет этот любопытный город и по своему этническому составу. Пожалуй, нигде в мире вы не увидите на улицах такой пестрой толпы. Заложенный французами, перешедший к испанцам, аннексированный американцами, Новый Орлеан представляет конгломерат этих трех наций. Однако здесь встречаются представители почти всех цивилизованных и так называемых диких народов. Турок в тюрбане, араб в бурнусе, китаец с обритым теменем и длинной косой, черный сын Африки, краснокожий индеец, смуглый метис, желтый мулат, оливковый малаец, изящный креол и не менее изящный квартирон заполняют его тротуары и сталкиваются с мужественными северянами, немцам и галлам, русским и шведам, фламандцам, янке, англичанинам. Население Нового Орлеана — это удивительная человеческая мозаика, пестрая и разномастная смесь. И вправду, Новый Орлеан — крупнейший современный город и больше похож на столицу, чем многие города Европы и Америки со значительно превосходящим населением. В Новом Орлеане нет ничего захолустного, как легко убедиться, пройдясь по его улицам. В витринах магазинов выставлены только первоклассные товары самой лучшей выработки. На его проспектах возвышаются похожие на дворцы отели. Роскошные кафе гостеприимно распахивают перед вами свои двери. Его театры — это величественные по архитектуре храмы, на сцене которых вы можете посмотреть хорошо исполненную драму на французском, немецком или английском языках, а с открытием зимнего сезона послушать выразительную музыку итальянской оперы. Если же вы поклонник терпсихоры, Новый Орлеан особенно придется вам по вкусу. Терпсихора в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительниц искусства, муза танца. Я знал, сколько возможностей предоставляет Новый Орлеан любителю развлечений. Знал, где искать эти удовольствия, и все же не искал их. После долгого пребывания в деревне я приехал в город, не помышляя о городских удовольствиях. Случай редкий даже для самых солидных и степенных людей. Маскарады, квартиронские балы, драма, сладостные мелодии оперы утратили для меня всю свою прелесть. Никакое развлечение не способно было меня развлечь. Одна мысль владела мной безраздельно — Аврора. И эта мысль вытеснила все прочие. Я не знал, на что решиться. Поставьте себя на мое место, и вы согласитесь, что положение мое и в самом деле было незавидным. Во-первых, я был влюблен без памяти в прекрасную квартиронку. Во-вторых, ее предмет моей страсти должны были продать с публичных торгов. В-третьих, я ревновал, и еще как ревновал, ту, что могли продать и купить, словно кипу хлопка или мешок сахара. В-четвертых, я даже не был уверен, в моей ли власти будет ее купить. Кто знает, пришло ли уже письмо моего банкира в Новый Орлеан. Океанских пароходов тогда еще не существовало, и почту из Европы доставляли весьма неаккуратно. Если письмо запоздает, я пропал. Кто-нибудь другой завладеет тою, что мне дороже всего на свете, станет ее господином и полновластным повелителем. Я холодел при одной этой мысли и гнал ее прочь от себя. А потом, если даже письмо придет вовремя, хватит ли присланной суммы? 500 фунтов стерлингов, 5 это 2500 долларов. Оценит ли в 2500 то, чему нет цены? Я сомневался. Мне было известно, что примерная цена негра была в то время 1000 долларов. Заплатить вдвое большую сумму могли разве только за какого-нибудь сильного мужчину, искусного механика, хорошего кузнеца, умелого цирюльника. Но то была Аврора. Я слышал немало историй о поистине фантастических суммах, которые платили за такой товар, о мужчинах с тугими кошельками и дурными намерениями, которые, не считая ни с чем, все надбавляли и надбавляли цену, чтобы перебить его у другого такого же развратника. Подобные мысли были бы мучительны для стороннего наблюдателя. Каково же было мне? Трудно выразить, что я испытывал. А если деньги и прибудут вовремя? Если даже их окажется достаточно? Если мне и в самом деле посчастливится стать владельцем Авроры? Что из того? Что если мои ревнивые подозрения оправдаются? Что если она меня не любит? В самом деле было от чего лишиться рассудка. Мне будет принадлежать лишь ее тело, а сердце и душа будут отданы другому. Страшный удел быть рабом рабыни. Но зачем вообще помышлять о ее покупке? Зачем лелеять в душе мучительную страсть, когда, сделав над собой героическое усилие, я мог бы навсегда избавиться от муки? Аврора недостойна жертвы, которую я готов принести ей. Нет, она обманула меня, бесстыдно обманула. Зачем же хранить верность клятве, пусть даже скрепленной словами горячей любви? Почему не бежать отсюда, не попытаться скинуть себя на вождение, терзающее ум и сердце? Почему? В спокойные минуты, быть может, и стоит задуматься над такими вопросами. Но сейчас это было для меня невозможно. Я не ставил их себе, хотя они и проносились тенями в моем мозгу. В том состоянии, в каком я пребывал, меньше всего думают об осторожности. Благоразумию нет места. Я все равно не внял бы холодным советом рассудка. Тот, кто страстно любил, поймет меня. Я решил поставить на карту все, свое состояние, доброе имя и самую жизнь, лишь бы владеть той, которую я боготворил. Глава 51. Крупная распродажа негров. «Пчелу, сударь!» Официант, поставив на столик чашку ароматного кофе, подал мне свежий номер газеты. На одной стороне широкой газетной полосы название было набрано по-французски «Пчела», а на оборотной по-английски «Пчела». Текст тоже печатался на двух языках — французском и английском. Я машинально взял из рук официанта газету, не собираясь да не испытывая ни малейшего желания читать, и также машинально стал скользить взглядом по колонкам. И вдруг выделенное жирным шрифтом объявление бросилось мне в глаза. Оно попалось мне на французской стороне газетного листа. «Анонс. Вент импортант ду негр». Вне всякого сомнения, это были они. Объявление меня не удивило, я ждал этого. Я обратился к переводу на оборотной стороне, чтобы лучше понять его смысл. Да, там тоже зловеще чернели слова. «К крупная распродажа негров. Я стал читать дальше. Имущество продается за долги. Плантация Безансонов. Бедная Эжени. И дальше. 40 сильных и здоровых негров различного возраста, знающих полевые работы. Несколько хорошо обученных слуг, кучер, повара, горничные, возчики. Партия миловидных мальчиков и девочек, мулатов, в возрасте от 10 до 20 лет. И так далее, и тому подобное. Далее следовал подробный перечень. Я прочел его. Номер 1. Сципион, 48 лет. Сильный негр, 5 футов, 11 дюймов роста. Может вести хозяйство, ходить за лошадьми. Здоров, физических изъянов не имеет. Номер 2. Ганнибал, 40 лет. Темный мулат, 5 футов, 9 дюймов роста. Хороший кучер, здоров, не пьет. Номер 3. Цезарь, 43 года, негр, пригоден для полевых работ, здоров и так далее. У меня не хватило терпения читать эти возмутительные подробности. Я лихорадочно пробежал глазами всю колонку. Вероятно, я нашел бы ее имя быстрее, если бы у меня так не тряслись руки. Лист газеты прыгал, строки расплывались. Но вот и оно, самое последнее в списке. Почему же ее поместили последней? Не все ли равно? Вот ее описание. Номер 65. Аврора, 19 лет, квартиронка. Миловидна, умелая экономка и швея. Вот уж поистине тонкий портрет, коротко и выразительно. Миловидно. Ха-ха! Миловидно! Невежественный скот, автор перечня. И самую Венеру назвал бы миловидной девчонкой. Проклятие! Но мне было не до шуток. Это осквернение самого прекрасного, самого для меня священного, самого дорогого не могло сравниться ни с какой самой жестокой пыткой. Кровь закипала в жилах, грудь теснила от страшного волнения. Газета выпала у меня из рук, и я низко склонился над столом, до боли сцепив пальцы. Будь я один, я, наверное, бы застонал. Но вокруг были люди. Я сидел в ресторане большого отеля, и если бы окружающие знали причину моих страданий, они, конечно, подняли бы меня на смех. Прошло несколько минут, прежде чем я собрался с мыслями. Оглушенный прочитанным, я сидел в каком-то отупении. Наконец я очнулся, и первая моя мысль была действовать. Теперь больше, чем когда-либо, я хотел купить красавицу-рабыню и избавить ее от гнусного рабства. Куплю ее и отпущу на волю. Верна она мне или нет, все равно. Мне не нужна ее благодарность, пусть выбирает сама. Пусть признательность не неволит ее сердце, и она распорядится собой по собственной воле. Любви из благодарности я не приму. Такая любовь недолговечна. Пусть она повинуется велению своего сердца. Если я завоевал его, хорошо. Если нет, если она отдала его другому, я примирюсь со своим горем. Но зато Аврора будет счастлива. Сила любви меня преобразила и подсказала эти благородные решения. Так будем же действовать. Но когда состоится это отвратительное торжище, эта крупная распродажа, когда выведут на аукционный помост мою нареченную, и я буду свидетелем этого позорного зрелища? Я схватил газету, желая выяснить время и место аукциона. Оказывается, я хорошо знал это место. Ротонду биржи Сен-Луи. Она непосредственно примыкала к отелю и находилась всего в 20 шагов от ресторана, где я сейчас сидел. Там помещался невольничий рынок. Но на какое число назначен аукцион, вот что важно, вот что всего важнее. Странно, как я об этом раньше не подумал. Что, если распродажа состоится в один из ближайших дней, и письмо к тому времени еще не придет? Я старался отогнать от себя мрачные мысли. Вряд ли такую крупную распродажу назначат раньше, чем через неделю или хотя бы через несколько дней. А если объявление печатается уже не первый раз? Негров ведь могли привести и в самую последнюю минуту. Еле сдерживая дрожь, я стал искать глазами объявление. Но вот и оно. И я с ужасом прочел: «Завтра в 12 часов дня». Я посмотрел, от какого числа газета. Да, это был утренний выпуск. Посмотрел на висевшие на стене часы. Стрелки стояли на 12. В моем распоряжении оставались только сутки. Боже мой, что если письмо еще не пришло? Я вытащил кошелек и машинально пересчитал его содержимое. Не зная даже, почему я это сделал. Мне было хорошо известно, что в кошельке всего-навсего $100. Охотники сильно меня пообчистили. Закончив счет, я горько усмехнулся. $100 за квартиронку. Миловидно, хорошая экономка и так далее, и тому подобное. $100, кто больше? Аукционист вряд ли даже пожелает объявить такую сумму. Все теперь зависело от почты из Англии. Если она еще не прибыла или не прибудет до утра, я буду бессилен что-либо сделать. Без письма к моему новоорлеанскому банкиру я не добуду и 50 фунтов, если даже продам или перезаложу все, что у меня есть. Часы, драгоценности, платье. О займе я и не помышлял. Кто даст мне в долг? Кто судит незнакомцу такую крупную сумму? Разумеется, никто. У Рейгарта не могло быть таких денег, даже если бы и оставалось время снестись с ним. Нет, не было никого, кто бы захотел и мог прийти мне на помощь. Во всяком случае, такого человека я не знал. Стой, а мой банкир! Блестящая мысль, банкир Браун! Добрый, великодушный Браун из английского банкирского дома Браун и Компани, который с любезной улыбкой выплачивал мне деньги по переводам. Он мне поможет. Он не откажет мне. Как я не подумал об этом раньше? Ну, конечно, если письмо не пришло, я скажу, что жду его со дня на день. Сообщу ему сумму перевода, и он судит меня деньгами. Но уже первый час, нельзя терять ни минуты. Сейчас он у себя в конторе. Прямо отсюда пойду к нему. Схватив шляпу, я выбежал из отеля и поспешил к банкирскому дому Браун и Компани. Глава 52. Браун и Компани. Банкирский дом Браун и Компани находился на Кеннелл-стрит. От биржи Сен-Луи на Кеннелл-стрит можно пройти через Рю Конти, идущую параллельно Рю Рояль. Последнее излюбленное место прогулок веселых креолов-французов, совершенно так же, как Сен-Чарльз-стрит американцев. Вас, быть может, удивит это смешение французских и английских названий улиц. Дело в том, что Новый Орлеан имеет одну довольно редкую особенность. Он состоит из двух различных городов – французского и американского. Точнее сказать, даже трех. Ибо там имеется еще и испанский квартал, совершенно отличный от двух других, на перекрестках которого вы прочтете слово «калье», что по-испански значит «улица», как, например, «калье де Касакальво», «калье де Обиспо» и так далее. Эта особенность объясняется историческим прошлым Луизианы. Французы колонизировали ее в начале 18 столетия, и, в частности, Новый Орлеан был основан в 1717 году. Луизиана принадлежала французам вплоть до 1762 года. Затем была уступлена Испании, во владении которой оставалось почти полвека, до 1798 года. После чего снова перешла к французам. 5 лет спустя, в 1803 году, Наполеон продал эту богатейшую страну американскому правительству за $15 миллионов. Выгодная сделка для братца Джонатана и, по-видимому, не столь удачная для Наполеона. Братец Джонатан – прозвище американцев, так же, как дядя Сэм. Впрочем, Наполеон не прогадал. Дальновидный корсиканец, вероятно, понимал, что Луизиана недолго останется собственностью Франции. Рано или поздно американцы водрузили бы свой флаг над Новым Орлеаном, и уступчивость Наполеона только избавила Соединенные Штаты от войны, а Францию от унижения. Этой сменой хозяев и объясняется своеобразие Нового Орлеана и его населения. Черты всех трех наций ощущаются в его улицах и зданиях, в облике, обычаях и одежде жителей. И ни в чем национальные особенности не проявились столь резко, как в архитектурных стилях. В американской части города вы видите высокие, в несколько этажей, здания с рядами окон по всему фасаду. Здесь легкость и изящество сочетаются с прочностью и удобством. Это типично для англо-американцев. А для французского характера столь же типично небольшие одноэтажные деревянные домики, выкрашенные в светлые тона, с зелеными балюстрадами и открывающимися, как двери, окнами, за которыми колышутся воздушные тюлевые занавески. Угрюмой торжественности испанцев отвечают массивные мрачные здания из камня в пышном мавританском стиле, которые поныне встречаются на многих улицах Нового Орлеана. Великолепным образцом этого стиля может служить собор, памятник испанского владычества, который будет стоять и тогда, когда испанское и французское население города давно уже будет поглощено и растворится, пройдя обработку в перегонном кубе англо-американской пропаганды. Американская часть Нового Орлеана лежит выше по течению реки и известна под названием предместье Святой Марии и Благовещения. Кеннелл-стрит отделяет это предместье от французского квартала, так называемого старого города, где живут по большей части креолы, французы и испанцы. Еще несколько лет назад численность французского и американского населения была примерно одинакова. Теперь англо-американский элемент явно преобладает и быстро поглощает все остальные. Со временем ленивый креол должен будет, как видно, уступить свое место более энергичному американцу. Иными словами, Новый Орлеан американизируется. Прогресс и цивилизация от этого выиграют, хотя, быть может, на взгляд ревнителей сентиментальной школы в ущерб поэтическому и живописному. Итак, Новый Орлеан распадается на два совершенно не схожих между собой города. И в том, и в другом имеется своя биржа, свой особый муниципалитет и городские власти. И в том, и в другом есть свои кварталы богачей и любимый проспект или променад для щеголей и бездельников, которых немало в этом южном городе, а также свои театры, бальные залы, отели и кафе. Но что всего забавнее, достаточно пройти несколько шагов, и вы уже переноситесь из одного мира в другой. Пересекая Кеннелл-стрит, вы как бы попадаете с Бродвея на парижские бульвары. И по своим занятиям жители этих двух кварталов резко отличаются друг от друга. Американцы торгуют предметами первой необходимости. Это владельцы складов продовольствия, хлопка, табака, леса и всевозможного сырья. Тогда как предметы роскоши, кружева, драгоценности, туалеты и шляпки, шелк и атлас, ювелирные изделия и антикварные редкости проходят через искусные руки креолов, унаследовавших сноровку и вкус своих парижских предков. Во французском квартале немало и богатых виноторговцев, составивших себе состояние ввозом вин из Бордо и Шампани, ибо красное вино и шампанское – особенно щедро льются на берегах Миссисипи. Между двумя этими нациями идет глухое соперничество. Сильный, энергичный кентуккиец делает вид, что презирает веселых, легкомысленных французов. А те, в свою очередь, особенно старая креольская знать, смотрят свысока на чудачество северян. Так что стычки и столкновения между ними не редкость. Новый Орлеан по праву может именоваться городом дуэлей. В разрешении вопросов чести кентуккийцы встречают в креолах достойных противников, не уступающих им ни в мужестве, ни в искусстве. Я знаю немало креолов, имеющих на своем счету несметное число дуэлей. оперная дива или танцовщица, в зависимости от своих достоинств, или, вернее, недостатков, сплошь и рядом становится причиной десятка, а то и больше поединков. Маскарады и балы квартиронов тоже часто служат ареной ссор между разгоряченными вином молодыми повесами, завсегдатаями подобных увеселений. Словом, не думайте, что жизнь в Новом Орлеане бедна приключениями. К этому городу меньше всего подходит эпитет прозаический. Но такого рода мысли не шли мне на ум, когда я направлялся к банкирскому дому Браун и Компани. Голова моя была занята другим, и я с бьющимся сердцем невольно все ускорял и ускорял шаг. До банка было довольно далеко, и я мог на досуге взвесить все возможности. Если письмо и перевод прибыли, я сразу же получу деньги, и, как я полагал, сумму достаточно крупную, чтобы выкупить свою невесту-невольницу. Ну а если нет, что тогда? Судит ли меня Браун деньгами? И каждый раз на этот вопрос отвечало тревожное биение сердца. Положительный или отрицательный ответ означал для меня жизнь или смерть. И все-таки я был почти уверен, что Браун меня выручит. Неужели широко улыбающееся лицо добродушного Джона Буля вдруг омрачится, и я услышу суровый отказ? Джон Буль — шутливое прозвище англичан. Я и не мог себе этого представить. Слишком многое зависело от его ответа. И потом, он ведь может и не сомневаться, что деньги будут возвращены ему не далее, как через несколько дней, даже, возможно, через несколько часов. Нет, он не откажет. Что значит для него человека, ворочающего миллионами, суда в 500 фунтов? Он, конечно, не откажет, не может отказать. Переступая порог дома, хозяин которого ворочил миллионами, я был исполнен самых радужных надежд, а уходил от него с горьким разочарованием. Письмо еще не прибыло, и Браун отказал. Я был молод и неопытен, и не знал ни корыстного расчета, ни холодной учтивости делового мира. Что банкиру моя неотложная нужда? Что ему мои горячие просьбы? Открой я ему, почему и для какой цели мне понадобились деньги. Это ничего бы не изменило. Он отказал бы мне с той же холодной улыбкой, даже если бы от его ответа зависела моя жизнь. Стоит ли передавать во всех подробностях наш разговор? Он был достаточно краток. Мне с вежливой улыбкой сообщили, что письмо еще не получено. А когда я заикнулся о займе, со мной не стали церемониться. Добродушная улыбка мигом сошла с кирпичной физиономии Брауна. «Нет, так дела не делаются. К сожалению, ничем не могу помочь». И это все. По его тону я понял, что беседа окончена. Я мог бы умолять, мог бы открыть ему, для чего мне нужны деньги. Но лицо Брауна не располагало к откровенности. Впрочем, это и к лучшему. Браун только посмеялся бы над моей сердечной тайной, и сегодня же весь город смаковал бы за чашкой чая забавную историю. Но так или иначе письмо не пришло, и Браун отказался судить меня нужной суммой. Надежды мои рухнули, и я с отчаянием в душе поспешил обратно в отель.